Дверь скрипнула. Ипак тотчас же проснулся. Он сел на своем тюфяке, недоуменно глядя на Лори, только что вошедшего в комнату. Стояла глубокая ночь. «Где ты был?» «Говори тише, а не то поднимешь на ноги весь дом. Прости, что потревожил тебя». «Где это ты бродишь по ночам?» Понизив голос, любопытно спросил Пак. Лори самодовольно усмехнулся и прошептал ему в ответ. «Я побеседовал о том о сём с кухонной служанкой». «Вот она что, с Алмареллой?» «С ней». Последовал ответ, сопровождавшийся смешком. «Ну и хороша же она, скажу я тебе». Со дня их прибытия в имение, Пак не раз замечал восхищенные взоры, которыми одаривала Менестреля молоденькая рабыня, служившая в поварне. Помолчав, Лори назидательно произнес. «Тебе тоже не мешало бы подружиться с кем-нибудь из местных девиц. Я полагаю, все они весьма недурны в определенном смысле слова». «Ох, сделай милость, замолчи!» — воскликнул Пак. В этом досадливом возгласе, помимо его воли, прозвучала нотка зависти, которая не ускользнула от чуткого слуха певца. Лори, понимающе хмыкнул и, как ни в чем не бывало, продолжал. «Взять, к примеру, эту малышку Кейталу. Она ведь к тебе неравнодушна, это ясно как день». Покраснев, Пак швырнул в друга подушкой. «Ты когда-нибудь умолкнешь или нет? Я спать хочу». Лори со сдавленным смехом растянулся на своем тюфяке и вскоре безмятежно заснул. Но Пак еще долго глядел в темноту, перебирая в памяти слова Менестреля. В воздухе снова повеяло прохладой. Пак за все эти годы пребывания на Келиване, так и не привыкший к тяжелому жаркому климату этой планеты, был несказанно рад приближению сезона дождей. Лори сидел верхом на коне, а Касами, стоя рядом, внимательно наблюдал за всеми действиями Менестреля. В кожаной мастерской для коня была изготовлена упряжь. Лори объяснил мастерам, как и из чего следовало соорудить седло. Теперь он демонстрировал молодому офицеру правильную посадку на лошади. За несколько минут до этого он обучал Касами седлать и расседлывать коня. «Вам повезло, господин!» — крикнул он, горцуя на породистом жеребце. «У этого коня прекрасная выучка. Его можно заставить повернуться с помощью узды». И Менестрель слегка натянул поводья. Конь послушно зашагал вправо. «Или сдавив его бока коленями», — продолжал Лори. Касами ловил каждое его слово. Вот уже 3 недели Лори обучал старшего сыновей Шинзава искусству верховой езды. Касами оказался способным и терпеливым учеником. Лори спешился, и молодой господин занял его место в седле. Поначалу он сидел довольно неловко, согнув спину и судорожно вцепившись в поводья. Но мало-помалу поза его сделалась менее принужденной. «Господин, сильнее сожмите его бока икрами!» — крикнул Пак. Касами повиновался. Конь перешел шага на легкую рысь. Касами широко улыбнулся и кивнул Паку. «Оттяните пятки к низу», — посоветовал Пак. Внезапно всадник резко пришпорил коня, и тот галопом поскакал в открытое поле. Лори проводил его взглядом и с тревогой воскликнул. «Одно из двух, либо он прирожденный наездник, либо не сносить ему головы. А в таком случае нам следует заранее проститься жизнью. Старик обвинит нас в гибели старшего сына». Пак помотал головой. «Не тревожься понапрасну, он вернется живым и невредимым, вот увидишь». Лори сорвал травинку и стал жевать ее, задумчиво глядя вдаль. У ног его лежала остроухая собака. Менестрель наклонился и потрепал ее по спине. Собака завалилась на бок и раскинула лапы в стороны, приглашая почесать ей живот. Лори присел на корточки и, продолжая гладить борзую, вполголоса пробормотал. «Интересно все же, что за игру затеял наш молодой господин?» Пак пожал плечами. «Не понимаю, о чем ты. Помнишь, когда мы были почти у ворот поместья, нас встретил Касами в сопровождении 3 чуджайнов? А нынче утром они убрались в освоясье. Стоило Снидра теперь, когда их покинули дружественные этому дому муравьи, снова стали надежно запирать». Он усмехнулся. «А дверцу между ними и псарни оставлять открытой. Потому-то наша подруга Бертель...» И Лори провел ладони по животу борзой суки. «Получила возможность сопровождать нас. Я слышал, как слуги говорили о перемене в планах старшего сына Шинзавая. Прибавь к этому уроки верховой езды и нашего родного языка, который мы даем ему. И что получится в итоге?» «Не знаю», — развел руками Пак. Лори вздохнул. «И я не знаю». В голосе его звучала досада. «Но Касами, несомненно, затевает что-то весьма важное. И я дорого дал бы за то, чтобы проникнуть в ее планы». Он помолчал, задумавшись о чем-то своем, и внезапно переменил тему разговора. «Знаешь, я всегда был так доволен своим уделом. Мне ничего на свете не хотелось больше, чем бродить по городам и деревням, сочинять и петь баллады, и с чистым сердцем радоваться каждому новому дню. Со временем я читал жениться на разбитой вдовушке, хозяйкой какой-нибудь придорожной харчевни или постоялого двора». Пак засмеялся. Сдается мне, что содержание харчевни и даже постоялого двора покажется тебе скучным занятием после такого волнующего приключения. Лори с обидой взглянул на друга. Ничего себе приключение! Я выехал в дозор со сторожевым отрядом. Мы попали в засаду и пытались драться с целой армией Цурани. Потом меня нещадно избили, приволокли на эту забытую богом планету, сделали невольником, 4 долгих месяца томили на каторге в болотах, заставили пройти чуть ли не полстраны пешком. Повезли на крыше повозки, насколько мне помнится, уточнил Пак. Ну, пусть провезли, согласился Лори. А теперь я вынужден давать уроки верховой езды Касаме Шинзавае, старшему сыну властителя Шинзавае. Попробуй-ка сочини обо всем этом балладу. У тебя, небось, голова кругом пойдет. Пак криво усмехнулся. Некоторые, между прочим, провели на плантации не 4 месяца, а 4 года. Поэтому считай, что тебе еще повезло. По сравнению с лагерем, здесь ведь совсем не так уж плохо. И ты можешь рассчитывать остаться здесь до тех пор, пока Септим не застукает тебя с твоей подружкой. Лори пристально взглянул на Пака. Ты ведь шутишь, да? Я имею в виду насчет Септима. Между прочим, я все хотел спросить тебя. Почему ты никогда не говоришь о своей жизни на родине? Пак тяжело вздохнул. Наверное, потому что это единственный способ выжить в невольничьем лагере. Я встречал там сильных и здоровых мужчин, которые погибали только от того, что все время вспоминали о доме и об утраченной свободе. Лори почесал собаку за ухом. Но ведь здесь все обстоит иначе. Ты в этом уверен? Вспомни, еще совсем недавно ты уверял меня, что готов дать Цуране все, чего не потребует от тебя, если получишь что-либо взамен. Ну вот, тебя вызвали из лагеря, и за это потребовали, чтобы ты учил Касаме верховой езде. Сделка не так уж плоха, верно? Но сдается мне, чем лучше становятся условия, в которых ты живешь, тем больше они с тебя потребуют. Тряхнув головой, он спросил. Как, по-твоему, легче добиться послушания от лошади или собаки? Жестокостью или лаской? Вопрос этот застал Лори врасплох. Он недоуменно пожал плечами. «Наверное, все же лаской», — пробормотал он после недолгого молчания. «Но ведь дрессировка животных — дело тонкое. Тут порой не обойтись и без строгости». Пак кивнул. «Вот-вот, нас с тобой дрессируют, как бетель ее племя. Лаской и строгостью. И при этом ни на минуту не позволяют забыть, что мы всего лишь невольники». Лори устало кивнул и похлопал бетель по спине. Друзья смолкли. Каждый погрузился в свои невеселые думы. Через несколько минут к ним на взмыленном жеребце подскакал Касаме. Лицо его расплылось в счастливой улыбке. Он не скачет, а просто летает. Восторженно сообщил он на ломаном языке королевства. Касаме изучал королевское наречие столь же упорно, как и приемы верховой езды. За те несколько недель, что длились их занятия, он достиг больших успехов в том и в другом. При каждом удобном случае он обращался к невольникам на их родном языке. Он задавал им множество вопросов о государственном устройстве королевства островов, о различных странах жизни его жителей, о климате и о соседних странах. Пак и Лори охотно удовлетворяли его любопытство. Нынче утром они наставляли его, как следует обращаться с вельможами того или иного ранга, и каким образом осуществляются в их государстве торговые сделки. Касаме повел коня, выстроенное для него стойло. Невольники последовали за своим господином. Пак тщательно исследовал копыта животного. Подковы из деревянных пластин, скрепленных смолой, держались прочно. За время долгой скачки они почти не стерлись. Касаме внезапно взглянул на Пага и сказал. «И все же я не понимаю, как правит страной ваш монарх. И что это за совет лордов? Объясни мне, в чем состоит его роль?» Паг переглянулся с Лори, который, хотя и разбирался в политике государства не в пример лучше своего юного товарища, не умел объяснять то, что знал, так толково и обстоятельно, как Паг. «Совет лордов избирает короля, хотя, как правило, это всего лишь формальность». «Формальность?» Дань традиции. Обычно о том, кто наследует трон и корону, бывает известно заранее. Но в ситуациях, когда претендентов оказывается несколько, совет принимает решение, кому из них быть королем. Таким образом, устраняется угроза гражданской войны, ведь решение совета признается всеми безоговорочно. Рассказав Касаме, как принц Крондер отказался от своих прав на престол в пользу племянника, и как совет одобрил это решение, Пак спросил. «Неужто у вас в империи все обстоит иначе? Мне трудно себе это представить». Касаме помотал головой. «Разница не столь уж и велика. Нашего императора тоже избирают. Но не люди, как у вас, а боги. И правит он только священным городом. Он, прежде всего, наш духовный предстоятель. Он защищает нас всех от гнева богов». Лори удивленно вскинул брови. «Кто же в таком случае управляет страной?» Касаме расседал коня и стал протирать его спину. «Наше государство устроено иначе, чем ваше». Не найдя нужных слов в чужом наречии, он перешел на цуранийский язык. Глава рода является властителем всех владений семьи, Все ее члены безраздельно подчинены ему. Каждый род входит в один из кланов, и самый уважаемый могущественный властитель в клане становится его военачальником. Ему повинуются все другие властители. Род Шинзавай входит в клан Канзавай. Мы вторая по влиянию семьи этого клана после рода Кеда. В юности мой отец командовал армией клана. У вас его бы называли генералом. Положение, которое занимают в клане те или иные семьи, часто меняется. Иногда это происходит в течение жизни одного поколения. Я не рассчитываю когда-либо занять пост, который в свое время был доверен моему отцу. Предводители всех кланов являются членами Высшего Совета. Они — доверенные лица имперского стратега. Он правит страной от имени Императора, хотя тот и обладает наибольшей властью в государстве. «А случилось ли когда-нибудь Императору оспорить решение стратега?» — с любопытством спросил Лори. «Или сместить его с должности?» «Никогда». «А кто и как выбирает стратега?» — спросил Пак. «Это трудно объяснять. После смерти стратега кланы держат совет. В нем участвуют также главы всех родов. Иногда они избирают стратега вполне мирно. Порой же при этом не обходятся без кровопролитий. Но в итоге один из военачальников становится имперским стратегом. Почему же тогда эта должность не наследуется членами семьи и клана, которым принадлежит стратег? Например, его сыновьями или племенниками? Ведь клан этот самый могущественный!» — полюбопытствовал Пак. Касами покачал головой. «Это трудно объяснить. Для того, чтобы понять, почему этого не происходит, надо родиться Цуранья. Существуют законы, а кроме них, что еще более важно — традиция. Независимо от того, какого высокого положения достигает клан или род, стратегом может стать лишь представитель одной из пяти семей. Кеда, Танмаргу, Минванабе, Оксатукан и Ксакатакас. Нынешний стратег происходит из рода Оксатукан, и потому звезда Канзавай потускнела. А светило его клана, который носит имя Омекан, сияет ярко и ровно. С ними могут посоперничать только Минванабе. А в настоящее время оба этих клана объединились для ведения войны. Вот так обстоят дела». Лори махнул рукой. «Все хитросплетения нашей политики кажутся детскими забавами на фоне этой борьбы кланов и родов». Касами весело засмеялся. «Но то, о чем я вам рассказал, вовсе не политика. В нашей стране политика является уделом партий». «Партий?» — переспросил вконец опешивший Лори. «Так у вас еще и партии есть?» «Их несколько». С улыбкой кивнул Касами. «Партии Синего Колеса, Золотого Цветка, Изумрудного Глаза, Прогресса, Войны и другие». Порой бывает так, что семья одного и того же клана по разным соображениям вступает в противоборствующие партии. Иногда они ненадолго объединяются ради каких-то сиюминутных целей. Случается, что семья или целый клан поддерживают сразу несколько партий. «Такое положение вещей представляется мне весьма шатким и ненадежным», — пробормотал Лори. «Оно не меняется на протяжении 2000 лет. У нас есть даже поговорка. В Высшем Совете даже братья становятся чужими друг другу. Запомните ее. Вам это может пригодиться». Собравшись с духом, Пак задал вопрос, который уже давно занимал его мысли. «Господин, а почему вы ни слова не обмолвились о всемогущих?» Рука Касами, протиравшего спину лошади, внезапно замерла. Он внимательно взглянул на Пака и вернулся к прерванному занятию. «Потому что они не имеют никакого отношения к тому, о чем я говорил вам. Всемогущие не вмешиваются в политику. Они не подчиняются законам и не принадлежат к родам и кланам». Он снова вернулся к Паку и спросил. «А почему тебя это интересует?» «Только потому, что всемогущие, как мне показалось, пользуются в вашей стране большим почетом и уважением. Их даже побаиваются. А ведь один из них совсем недавно навещал ваше поместье. Вот я и надеялся, что вы расскажете, кто они такие». «Их уважают и боятся, потому что им подвластны судьбы мира. На них возложена огромная ответственность. Они порывают все связи с мирской жизнью и со своими близкими. Редко кто из всемогущих обзаводится женой и детьми. Те же, кто решается на это, поселяются отдельно от своих собратьев-магов. И дети их, перестав нуждаться в материнском молоке, передаются на воспитание в те семьи, из которых произошли их отцы. Как видишь, жизнь могущих нелегка, и полна всякого рода лишений». Пак внимательно взглянул в лицо своего господина. Ему показалось, что в голосе Касами прозвучали нотки сожаления и грусти. Словно прочитав его мысли, Касами продолжил. «Всемогущий, который недавно нанес визит моему отцу, прежде был членом нашей семьи. Он доводился мне дядей. Нам нелегко видеться с ним, ведь мы не смеем проявить к нему родственные чувства. Наше общение с ним должно быть строго формальным. Уж лучше бы он вовсе не приезжал в наш дом». Последнее слово Касами произнес приглушенным голосом, перейдя почти на шепот. «Но почему, господин?» — спросил Лори. «Потому что Хакану тяжело его видеть. Ведь прежде чем стать моим братом, он был сыном всемогущего. Косами похлопал коня по шее и в сопровождении Пага и Лори вышел из конюшни во двор. Метель бежала впереди них, помахивая хвостом. Близилось время кормежки собак. Рома откликнул ее, приоткрыв дверцу загородки. И собака помчалась к нему со всех ног.